Глава 10. Давненько Касе не приходилось так ударно работать. Именно работать. Бывало, во время выполнения задания Адмиралтейства напрягаться приходилось даже сильнее, хотя бы вспомнить недавнюю погоню. Но это немного другое. Демонессе было непривычно видеть вокруг себя так много народу, которым еще и руководить как-то нужно. Хорошо земляне помогали, взяли на себя значительную часть работы. Жаль, договориться с местными жителями пока не получалось. Люди пришельцев опасались, это было очень хорошо заметно. Особенно почему-то ее, Касси. Впрочем, девушка прекрасно знала, отчего так. Местная религия описывала демонов как ужасных злобных существ, которые живут только для того, чтобы пакостить и уничтожать людей. Александр ей пересказал несколько библейских историй, так что кое-какое представление девушка составила. Если учесть, какое широкое распространение имеет религия среди местных, удивительно, что с нами вообще хоть как-то взаимодействуют. Те же орки ведь тоже на стороне зла. И еще странно, что Влад с Александром в свое время нас так легко восприняли. Впрочем, там сыграла роль общение с шовинистами-хоббитами. Да и мы себя правильно повели. Но все равно. Как бы еще какие-нибудь проблемы в будущем не вылезли. И хорошо, что людей осталось так мало. По мере того, как местное население будет увеличиваться, люди ассимилируются, привыкнут, что иные расы и виды разумных существ не могут однозначно быть злыми или добрыми. И опасность конфронтации уменьшится. Касси до последнего сомневалась, что из их затеи что-то выйдет. Вроде бы ничего невозможного с учетом изобретения Влада. Но все равно подъем острова из глубин казался делом невозможным, небывалым и нереальным. Когда он сначала поднялся до уровня холодного тумана, а потом и вовсе из него вынырнул, Демонесса была искренне удивлена. «Если вспомнить уроки истории, — рассуждала Касси, — в бездну было окончательно сброшено множество больших и малых островов, потому что жить на них было больше невозможно, а гелиотроп необходим. Сотни тысяч квадратных километров тверди. Нет, сейчас в ней нет недостатка. Нас все-таки не 7 миллиардов. Демонесса поежилась как от холода. Когда земляне рассказали ей, сколько людей сейчас на земле, она долго не могла поверить и представить себе такую прорву. 7 миллиардов и только людей. Нет, определенно скоро они тоже провалятся сюда, к нам. Будет новая война. Впрочем, война будет и так. Хватило одного Влада с его гениальными идеями. А впрочем, не стоит клеветать на Влада. А добыча гелиотропа еще не знают, я надеюсь. А подготовка к войне идет полным ходом. Но все же, если люди продолжат так же, скоро их сбросят в бездну. И это будет жутко. Надеюсь, им все-таки хватит мозгов или удачи выполнить замысел. Каждый раз, когда разумных на Земле становилось слишком много, и они проедали предоставленные ресурсы, не выполнив плана, их уничтожали. После того, как остров поднялся из глубин, Демонесса решила устроить себе небольшой отдых. Впрочем, не только она. Влад с Александром тоже явно устали и были не прочь передохнуть. В том числе и друг от друга. Да и вообще, долгий переход на стремительный, потом почти без отдыха опять переход, работы по подъему острова. Всем хотелось отдохнуть друг от друга, побыть наедине с собой. В то же время сидеть и ничего не делать было скучно. Так что Касси решила заняться своей давней мечтой. Корабельная верфь. Мечта, правда, в последнее время здорово трансформировалась. Когда-то Касси думала, что на ее верфи будут строить небольшие кораблики. Боты наподобие ее стремительной, только еще лучше и совершеннее. Даже кое-какие мысли были о том, как усовершенствовать корабль. Но все это было актуально только до появления землян. Сейчас, когда оказалось, что гелиотроп вот-то вовсе не дефицит, эпоха парусных кораблей заканчивается. Забавно. Никто в Айкумене об этом не догадывается. А для меня очевидно, парусные корабли только что стали историей. Уверена, уже лет через 100 они останутся только в музеях. И мне очень-очень повезло. Это я буду той, кто встанет у истоков новой эпохи. Касси тогда даже расхихикалась. Такой пафосный окрас приняли ее мысли. Между тем, она была совершенно уверена, что действительно сможет многое сделать в области кораблестроения. «У меня сейчас отличная фора, и этим нужно пользоваться». Перед глазами у девушки вставала огромная верфь, на которой строились удивительные корабли без парусов, но с крыльями, быстрые, мощные, с портативной установкой по добыче гелиотропа. Можно будет снарядить экспедицию за пределы Айкумены. До сих пор мы не могли отойти от нее дальше, чем на несколько месяцев пути. Острова Тенебрисов – самое дальнее поселение разумных. И то они уже давно передислоцировали их поближе к Айкумене, чтобы удобнее было жить. Но что там дальше, никто не знает. Слишком много пустого пространства, без всяких признаков тверди. Просто не хватает запасов топлива, чтобы добраться дальше. Теперь этого ограничения нет. Любопытно, кто живет там, в далеких краях, за пределами Айкумены. Впрочем, до этого было еще далеко. А пока Касси занялась мастерской. Совместно с Александром они нашли помещение, мастерскую на окраине города. Там уже были станки и инструменты. Но Александр принес еще и довольно много всего. Какие-то Касси узнала, в империи используются такие же. Какие-то были незнакомы. Пока Александр обустраивал мастерскую, Касси засела за чертежи. Самолеты – это, конечно, замечательно. Судя по описанию, и делать их придется в первую очередь. Но это машина ближнего радиуса действия. Для таких машин нужны нежно любимые светлорожденными эльфами авианосцы. Империя же, напротив, таких кораблей почти не имеет. Слишком разные стратегии. Император сосредоточен в основном на охране границ материка, в то время как светлорожденным нужен контроль над подчиненными народами. Империи до сих пор не нужны были авианосцы, огромные, до нельзя прожорливые корабли, которые еще и сбить довольно просто, если поймать в нужный момент. Но это было раньше. А теперь, если у нас будут земные самолеты, да, использовать эти машины без большого носителя просто бесполезно. Они получатся достаточно прожорливыми, но в то же время маленькими. Портативную установку по добыче гелиотропа на них не поставишь, значит, нам нужны будут свои авианосцы. Возможно, большие корабли, очень хорошо защищенные с артиллерией и, возможно, с ракетными установками. Но без парусов, паруса нам больше не нужны. Значит, форма такого корабля тоже изменится. Касси размышляла о том, какими будут эти машины. А сама готовила себе рабочее место. В мастерской уже было довольно просторное помещение, видимо, раньше использовалось как офис. Но офис им пока был не нужен, и Касси решила устроить там свое рабочее место. Пора вспоминать все, чему научилась в свободное время. Как же давно я не брала в руки карандаш. А ведь раньше постоянно пыталась что-нибудь придумать, даже в конструкцию стремительной изменения вносила. Совсем стало некогда в последнее время. Несколько дней девушка с восторгом и удовольствием занималась любимым хобби. До настоящего проекта было еще далеко, но то, что получалось на эскизах, ей уже очень нравилось. По-настоящему грозный корабль, треугольной формы, плоский, с орудийными башенками. По прикидкам Демонессы, несмотря на размеры, 400 метров в длину, он должен получиться довольно маневренным. Особенно если не экономить на дополнительных двигателях. При этом можно будет набрать очень приличный экипаж, который не будет тесниться в тесных коридорах. Места для матросов будет достаточно. Чем больше Касси работала, тем сильнее увлекалась. Инженеры Айкумены всегда имели одно мучительное ограничение – нехватку ресурсов. Прежде всего гелиотропа – топлива. Можно построить нечто по-настоящему смертоносное и отлично защищенное, и быстрое. Вот только стоимость такого корабля будет запредельной. Причем даже не стоимость постройки, а стоимость эксплуатации, что намного хуже. И вот фантастика стала реальностью. Больше нет ограничения в главном ресурсе. «Нет, нам нужны будут еще люди», – расстраивалась Касси, глядя на свои эскизы спустя несколько дней. Одна я буду просто не в состоянии спроектировать это все. Каждым узлом должна заниматься отдельная команда. А пока это лишь пустые упражнения для ума. Тем не менее, Касси продолжала стараться. но только до тех пор, пока не пришлось помогать Александру и Хримпу. Землянин с гремлином в своем деле решили начать с другой стороны. Чертежи, проекты, зачем, если можно сразу же начать что-то делать? Впрочем, немного углубившись в проблему, Касси сообразила, что была несправедлива к самолетостроителям. Какой-то проект у них все-таки был. Александр где-то раздобыл чертежи земного самолета. Вот только начав делать, сообразил, что земной самолет конструировался для совсем других условий, и теперь нужно все переделывать. Хримп отлично разбирается в двигателях и прочей корабельной технике, но не в аэродинамике, так что тут помочь не мог. Пришлось помогать, и это тоже было очень интересно, особенно когда посреди мастерской начал вырастать хищный обтекаемый корпус. «Да уж, это не эльфийские щуки», — думала Касси, поглаживая обводы будущего самолета. «Эта машина будет намного быстрее, а если ее еще и вооружить?» Были редкие моменты, когда они разговаривали с Владом, только по переговорнику. Землянин окопался на своем химическом заводе и погрузился в эксперименты так плотно, что даже ночевать не возвращался. Зато Тенебриса и Сфира целыми днями помогала Владу. Касси это от чего-то не нравилось, хотя она понимала, при работе со взрывчаткой без сенса никак не обойтись. Слишком много проблем может быть, если действовать совсем наобум. Тем более область, за которую взялся Влад, совсем не изученная. Конечно, в Империи тоже проводились какие-то эксперименты, но исключительно в научных целях и не слишком активно. Никто не станет тратить ценную гелиотропную пыль для массового производства снарядов. Даже в самых совершенных и разрушительных снарядах, которые используются в Айкумене, гелиотропной пыли совсем немного, буквально несколько граммов. Слишком дорого. Так что Влад там действительно занимается чем-то очень рискованным. Касси вспомнила, как они прожгли палубу ослика и поежилась. Надеюсь, он не изобретет там что-нибудь такое, что его убьет. Да и вообще, что-то он совсем закопался в своих исследованиях. Остальные все время от времени встречаются, хотя бы по вечерам, а он как будто не желает общаться. А потом случился бунт заключенных. Да, его удалось быстро подавить, но были жертвы, и Влад опять отличился. Только ему самому было известно, как близок он в очередной раз оказался к смерти. И этот человек объяснял мне, как сильно он не хочет воевать. При этом не побоялся телепортироваться на корабль, полный вооруженных бунтовщиков, готовых к его появлению. Когда стремительная подошла к захваченному корвету, работы для команды почти не осталось. Командир убит, управлять кораблем некому. Капитана Фальгрима Влад, как позже выяснилось, вышвырнул в бездну, да еще для надежности испортил управление. «Хотя мог бы и не стараться», – недовольно подумала Демонесса. «Там все равно, кроме Фальгрима и, может, того Альва, больше никто управлять кораблем не умел». Впрочем, грех было жаловаться, а управление Хримп восстановил, хоть и ругался, на чем свет стоит. Бунт был подавлен, и все вернулись к своим занятиям. Было немного обидно, что Влад так старательно дистанцируется от товарищей, так что Демонесса, почувствовав изменение погоды, даже обрадовалась поводу отвлечь товарища от его дел в первый момент, пока в полной мере не осознала, чем это грозит. Бури на Айкумену обрушиваются достаточно часто, локальные. Империи они больших проблем не приносят, а вот на небольших островах порой случаются бедствия. Особенно если острова густо населенные. Но это локальные бури, а вот такие, всеобъемлющие, которые затрагивают всю Айкумену и прилегающие острова, порой становятся настоящей катастрофой. Впрочем, тоже не всегда. Обычно к ним успевают подготовиться. Все-таки приход большой бури знаменуется понижением температуры. Не сильным, но зато долговременным. На памяти Касси таких бурь было всего две. Одну она почти не заметила, поскольку находилась тогда в столице, в центре материка. Тогда сначала слегка похолодало, хотя до зимы было еще далеко. А потом поднялся ветер, который дул очень долго и был довольно крепким. Ничего страшного, в общем, хотя и неприятно. А вот вторую бурю Касси встретила, когда была уже взрослой. Отец тогда взял ее с собой на каникулы, и непогоду они встретили на островах Они. И вот это был по-настоящему неприятный опыт. Разрушение, множество погибших, рухнувшие в бездну корабли, те, что не успели закрепить на островах, было очень трудно. Подчиненным отца тогда пришлось заниматься непривычным делом. Вместо того, чтобы воевать, они устраняли последствия урагана. Долго, мучительно и не слишком результативно. Потом уже девушка выяснила, что такие большие бури всегда приходят по-разному. И последствия тоже могут быть самые разные. Где-то жители Айкумены затрагивают лишь краем, а где-то наоборот, ураган обрушивается на жителей всей своей мощью. «Отдых закончился», — поняла Касси. «У нас 2-3 месяца, чтобы добраться до материка. И если не успеем, придется встречать шторм вдали от дома». Насчет самого острова Касси не слишком переживала. Все-таки им должно совсем не повезти, чтобы попасть в по-настоящему сильный шторм. Но от тягача может достаться. Так что лучше не рисковать дорогостоящей, да еще и чужой техникой. И так, возможно, по возвращении ее ждут проблемы. Мало ли как отреагирует Валдрик на то, что его подчиненного убили. «В любом случае придется поторопиться», — решила девушка. И опять началась ударная работа. Бедная эсфира с ног сбивалась, выбирая подходящие точки для установки свай. Остальные помогали их устанавливать. Касси было забавно наблюдать, с каким изумлением местные разглядывают тросы, опутавшие остров. Поначалу они не обращали внимания на суетящихся пришельцев. У девушки даже возникло ощущение, что земляне полностью безучастны. Остров подняли, а дальше всем на пришельцев стало опять наплевать. И они начали заниматься своими делами, игнорируя чужаков. Суетятся чего-то, вбивают какие-то колья и ладно. Но нет, это было ложное впечатление. Все-таки большая часть местных жителей до сих пор старались держаться подальше от орков, побаивались. Но любопытство никуда не делось. «Мы для них просто слишком необычны», — думала девушка. «Это я, если встречу кого-то непривычного взгляду, просто подумаю, что это представитель неизвестного мне народа. А для тех, кто всю жизнь видел вокруг себя только людей, шумные, резкие и грубоватые орки — это пугающие соседи. Еще и сказки, легенды и фильмы, в которых орки изображены воплощением зла. Поневоле начнешь опасаться. При этом гоблинш они почему-то совсем не боятся. У нас команды корветов на ногах стоять не могут от того, сколько им счастья привалило. Если сваи земляне проигнорировали, то появление тросов, которые потянулись к кораблям, не пропустили. Кто-то из местных, конечно, набрался смелости, чтобы узнать, для чего это делается. А узнав, передал остальным. О том, что остров будет перенесен ближе к империи, местные уже тоже знали. Правда, судя по всему, никто не верил, что перетаскивать остров начнут так быстро, думала Касси, наблюдая за удивленными лицами землян. Наверняка рассчитывали, что перенос – это дело далекого будущего, а пока можно жить как прежде. Теперь на лицах землян она все чаще встречала тревогу. Правда, поговорить и объяснить, что опасаться нечего, все не получалось. Демонессу опасались, что изрядно злило и раздражало девушку. Она как-то не привыкла к тому, что ее боятся. Впрочем, люди быстро привыкли к появляющимся тут и там тросам и снова попрятались. Даже странно, что Влад и Александр совсем не такие. Как же разительно они отличаются, думала Касси. Хотя сейчас этого и не скажешь, тоже ведь заперся в своем заводе и ни с кем не общался, пока не припекло. Даже когда Касси прямо попросила Влада, чтобы он перебрался поближе, тот хоть и не отказался, но куда-то убежал и даже не объяснил куда. «Совершенно невоспитанный тип», – разозлилась девушка. Впрочем, уже на следующий день Влад снова появился. Все-таки, как оказалось, он ее тогда услышал и в самом деле решил перебраться к друзьям поближе. А потом подготовка была завершена и пришло время отправляться.